именами которых ассоциировалась удача. Дело в том, что, по примеру Владимира Ильича, Сталин любил оживлять свои выступления литературными образами, делавшими статьи и речи более интересными и, между прочим, подчеркивавшими эрудицию автора. Соответствующий материал готовила, как мы уже знаем, Людмила Николаевна Сталь, тайная советница вождя по вопросам литературы, культуры, искусства. В начале 1924 года, когда Сталин обнародовал один из главных своих трудов об основах ленинизма, Людмила Николаевна подсказала ему злободневный пример из современной жизни для важнейшей главы «Стиль в работе». Позволю себе привести довольно обширную цитату не только в связи с Оренбургом, но и потому, что она в значительной мере определяет подход Сталина к практической работе вообще. Вот его. Речь идет не о литературном стиле. Я имею в виду стиль в работе. То особенное и своеобразное в практике ленинизма, которое создает особый тип ленинца-работника. Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый ленинский стиль в работе. В чем состоят характерные черты этого стиля? Каковы его особенности? Этих особенностей две. А. Русский революционный размах. И Б. Американская деловитость. Стиль ленинизма состоит в соединении этих двух особенностей в партийной и государственной работе. Русский революционный размах является противоядием против косности, рутины, консерватизма, застоя мысли, рабского отношения к дедовским традициям. Русский революционный размах – это та живительная сила, которая будет мысль, двигает вперед, ломает прошлое, дает перспективу. Без него невозможно никакое движение вперед, но оно имеет все шансы выродиться на практике в пустую революционную маниловщину, если не соединить его с американской деловитостью в работе. Примеров такого вырождения хоть отбавляй. Кому неизвестна болезнь революционного сочинительства и революционного планотворчества, имеющая своим источником веру в силу декрета, могущего все устроить и все переделать? Один из русских писателей Эренбург изобразил в рассказе «Узком чел», усовершенствованный коммунистический человек, тип одержимого этой болезнью большевика, который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и утоп в этой работе. В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно вскрывает болезнь, это несомненно. Но никто, кажется, не издевался над такими больными так зло и беспощадно, как Ленин. Коммунистическое чванство. Так третировал он эту болезненную веру в сочинительство и декретничество. Естественно, прежде чем назвать в столь ответственном опусе фамилию Эренбурга, Иосиф Виссарионович прочитал его произведение. Был покороблен резкостью, брончливостью автора, но в принципе счел правильным, тем более, что Людмила Николаевна рекомендовала именно этот пример. Работа об основах ленинизма получила широчайшую известность. Сталину приятно было вспоминать все, что связано с ее созданием, в том числе и об Оренбурге. Хлестким и уместным оказался литературный факт. Книги этого писателя Сталин потом регулярно просматривал, интересовался его судьбой, а когда возникла необходимость, использовал Илью Григорьевича как скрытный канал для связи с мировой сионистской империей. Бывая во Франции, в Испании, Эренбург встречался не только с сионистскими деятелями, но и с тем нашим ведущим агентом, фамилию которого я запамятовал. И почта от этого агента поступала в Москву